Тимуровцы. В класс влетел Васечкин. «Мужики!» — с порога заорал он. «Я нашел для нашего звена тимуровскую работу!» Его обступили. «Есть старушка!» — продолжал он. «Первый сорт. Ей надо в магазин сходить, да комнату убрать». «Ура!» — закричало звено. «Теперь мы выйдем на первое место!» «За мной!» — крикнул Васечкин, убегая. Звено бросилось за ним. Вскоре они были уже у дома старушки. «Стойте!» — сказал Васечкин. «Отдышаться надо». И вдруг увидел старушку. «Вот она!» — закричал он. «Держи ее!» Ребята подбежали к старушке. Сначала у нее забрали авоську, потом подхватили ее самое и, несмотря на сопротивление, перенесли через улицу. Дальше не знали, что с ней делать, и стали ждать Васечкина. Васечкин подбежал. «Бросьте вы ее!» — заорал он, подбежав. «Это не та старушка, обознался я». «Да бросьте вам, говорят!» Старушку бросили. «Куда вы?» — взывала она. «Мне ведь совсем в другую сторону надо было! Тимуровцы!» Но тимуровское звено уже умчалось.